Интерлюдия 9. «Мне тоже ужасно понравилась эта розовая машина», – вывел девочку из навеянной расставанием грустной задумчивости вкрадчивый женский шепот. Резко отвернувшись от окна, Ната едва не врезалась лбом в лицо наклонившейся к ней розово-волосой незнакомки. «Ой, простите, ух ты, какие!» «Да все норм», – озорно подмигнула девочке розоволосая. «Тоже любишь розовый цвет?» «Конечно», – широко улыбнулась добрая тетеньке девчушка. «Меня, кстати, Линда зовут, а тебя?» «Натка». «Ната, ну-ка живо возвращайся на свое место», – раздался с противоположного ряда парных пассажирских кресел строгий мамин голос. «Ты мешаешь другим пассажирам». «Ну, ма, там же ж не видно ничего», – законючила девочка. «Ната, не заставляй меня ругаться». «Полагаю, ничего страшного не случится», – вмешалась в спор мамы с дочкой розоволосая девушка. «Если мой спутник на время поездки займет место вашей девочки, она-то останется рядом со мной здесь у окна, раз уж ей так этого хочется». «Ура, здорово, хочу с тетей Линдой», – тут же радостно захлопала в ладошки девочка. «Мам, можно? Ну, пожалуйста». «Ну, если вас это не побеспокоит», – улыбнулась покорившаяся капризу дочери мама. «О чем вы говорите, напротив, я буду только рада пообщаться во время поездки с вашей замечательной дочуркой. Очень, знаете ли, люблю детишек», – заверила Линда и, обернувшись к своему молчаливому спутнику, распорядилась. «Валера, ты поедешь там». Понурый детина в камуфляже, безропотно подчинившись, аккуратно протиснулся через подобранные ноги Наткиной мамы, перебрался на дальнее сиденье и там затихарился. Линда же под восторженный писк крохи соседки опустилась в кресло рядом с девочкой. «А та машина, между прочим, не просто машина была», — тут же доверительно защебетала на ухо розово-волосой подружки Натка. «Да что ты говоришь?» – также шепотом откликнулась Линда. «И что же в ней такого особенного, если не секрет, конечно?» «Не секрет», – закивала Натка. «Это Сережина была машина». «Сережина?» «Ну да, ведь Сережа мой брат, да-да». «Ого, здорово. А смотри, что у нас с тобой тут еще есть». Линда жестом фокусника вытянула из-за уха девочки миниатюрное зеркальце. «Ух ты!» – счастливо захлопала в ладоши девочка. «А можно мне?» «Конечно, бери». На лету уловив просьбу крохи, Линда положила зеркальце на протянутую детскую ладошку. «Это мой тебе подарок, Натка». Плавно тронувшись, автобус отправился по стандартному маршруту в свой последний рейс.